또 너로 Oh, don't I are you sure? Yes. Oh, don't I are you sure? Don't you get so that I'm upset. Oh, don't I are you sure? Отныне время будет течь по прямой. Шаг вверх, шаг в бок, их мир за спиной. Я жёг и жизнь, как порох газет. Остался только грязный Yeah.